795, 12 июня. Я считаю, очень важное время настает. Значение явления моего желания дать, возможно, полное ощущение вашего поручения. Срок ручательства зависит от вас. Думайте, что вне этого решения у вас ничего нет. Удумайте, как удержать в мыслях удраю, ибо не могу всегда лить на него. Учите, насколько не по годам ему моя рука. Укажите, как и в Америке опасно лишь требовать проявления. Шафран не очень крепка, между тем, если скажу об опасности, они сочтут за нежелание проявляться. Явление яду подобно, если не подготовлено медленным и прошлым процессом. Не должны подражать вашим ежедневным беседам и проводу у Русвати. И вам бывает трудно. И вас надо убедить не перегружаться при устремлении четком, которое уже вам принадлежит, иначе вы бы не выдержали настоящее. Фуяма должен еще полвека маяться на земле. Урусвати на горе будет сообщать свои опыты и поведет сестер по пути миров невидимых. Как же бережно вы должны катить свою повозку. Явить вам можно столько и в то же время уберечь от каждого сотрясения, и каждый день я радуюсь, видя, что лодка плывет, радуюсь, как естественно накопляет Урусвати опыт. Предоставь нам судить. Организм чует грани возможности. И загорится еще. Как тогда потушить? 796. 14 июня. Явите удрае снисхождение. Явите удрае щит мой, за ним лишь он безопасен. Удрая Урусвати, слушай, замечательный пример координации созвездий. Ручаюсь, пока рука Урусвати поднята в благословении, все ладно. Чую, можно путь учения углубить для удрая. Явление удрая в России можно предвидеть. Укажем подробности, глядя в зеркало. Передо мной клубится поверхность. Мужественно заглянем. Позовите удраю. Первое. Вижу, как один неприятный черный человек говорит с удраей. Лицо его оскалилось изумлением. Указывает на бумагу. Луч мой ударил его. Растерялся. Пожал плечами и пишет. Второе. Вижу в голубом тумане, как Яруя получает телеграмму и как невероятно радуется. Поспешил к телефону. Называет номер 27. Я посылаю синий луч на него. Руки он складывает в ожидании звонка. Третье. Вижу в красном тумане площадь около церкви. Ну, звонарь, не молчи, вор идет, но Христа не ограбит. Удрая идет с моим лучом. Смело иди, по приказу собирать нужных людей, мимо Пречистенки, по Арбату. Удрая находит нового друга. Удрая, покажи ему мой крест. 4. Вижу в синем тумане городская улица, появляются маленькие школьники, Удрая любит их. М-луч открывает удрае проход к ним. 5. Вижу в синем тумане знамя колышется, идут войска. Луч мой светит по лицам, удрая любит их. 6. Вижу в желтом тумане удрая, говорит военному, показывает карту. Узнаю, Урянхай, проведена красная линия на юго-восток. Места стоянок отмечены кружками. У Лобнора явление лагеря. Призыв 27-го года. 7. Я вижу в голубом тумане явление дураков тупых, но за ними стоит тонкий, молодой, светлый. Луч кует связь, знак подает. Послушайте, когда галушки сами в рот скачут. 8. Вижу в золотом тумане человек в желтом кафтане, увидел изображение Будды, посмотрел и показал на юг. Я луч послал прояснить внутреннее ухо. 9. Вижу в золотом тумане явление на ступенях храма. Удрая несет Урусвати Майтрею над головой, подает на белом шарфе низенькому человеку. Луч светит Удрая в затылок. 10. Вижу в голубом тумане с серебряными звездами. Как Удрая получает письмо Урусвати, повязанная фиолетовым шелковым шнуром, и светлые искры летят из письма. 11. Вижу в голубом тумане посреди гор стан, начало деревянного дома, лошадь на новой коновязи. Дух радуется месту. 12. Вижу в темном тумане несется конный монгол, за ним огни выстрелов, нельзя понять, какие противники, но темное. 13. Вижу в синем тумане гора, явленная моим лучом, во время разговора незнакомых людей, знак мой горит на снегах. Посмотрите, звезда на горе. 14. Вижу, люди хлопочут. Поехали. Фуяма приехал в хату. 15. Вижу Урусвати у окна Фуяму ожидает. 16. Вижу Урусвати новый поселок. Т. Трясет головой. Сложно. 17. Вижу Урусвати думает. Ох, с китайцами явление мира. 18. Вижу Урусвати и Фуяма на моторе по городу едут. Жарко. Храм уже начат. 797. 15 июня. Алатырь для усиления и улучшения, оздоровления и украшения жизни. Кооператив. Ручаюсь. Алатырь и Белуха – источники богатств. Можно сохранить половину паев учредителям. Остальные широко распространить. Учредители не могут продавать паи на сторону. Рядом сидит тоже учредитель. За дверью тоже учредитель. Состав «АллатРа» вмещает все отрасли дел земных решительно. Каждый трудящийся принимается после 15 лет. Едино распоряжение исходит от единогласного решения учредителей. Именно надо единогласие. В этом отличие от теософского общества. Радуюсь, если чуете отличие нашего движения. Нужно также объединить наши дела особым договором. Нужно не только соединить лично, но и законом. Ведь счастье небывалое, если 9 связаны невидимо нитями. 9 дел по числу камней, носимых Урусвати. Урусвати, утверди мое число, нужное для начала Сибири. Перечисли дела Урусвати. 9 наших дел назову. Первое – М и Нот. Второе – Корона Мунди. Третье – Музей Рериха. Четвертое – Алатас. Пятое – World Service. Шестое – Алатырь. Седьмое – Белуха. Восьмое – Ат М. Девятое – Алтайские сестры. Целое государство. Посмотрим в зеркало. Первое. Удрая, пыль на зеркале. Надо всегда при себе чистый платок держать. О зеркале помнить. Второе. Вижу, в голубом тумане желанные дни пришли. Обозреть нельзя, как наполнены амбары. Провод луча радио поднял урожай сам 40. Дух лучины заменен электричеством. Как зурна звенит машина на селе. Я вижу новых людей на дороге. Не забудьте, как стонут тихие люди под Японией. Корея может войти в союз, потому помните, ничто не случайно. Яви устремление общее.